Золото, во все виновато золото. Не найди его. В 1848 году в соответствии с договором Гваделупе и Дальго Калифорния была аннексирована Соединенными Штатами. Это вроде бы ничего не поменяло для Джона Саттера, он продолжал строить свою новую Гельвецию. Весной 1847 года Саттер отправил помощника Джеймса Маршалла, который должен был построить лесопилку в предгорьях Сьерра в городе Колома. В январе 1848 года Маршалл обнаружил чешуйки золота на земле на месте новой мельницы Саттера. Информация об этом открытии распространилась как лесной пожар. Когда новости достигли Сан-Франциско, поток возбужденных до крайности старателей начал продвигаться на север, в долину Сакраменто, и к середине года так называемые аргонавты наводнили владения Саттера в поисках золота. Прибытие аргонавтов в регион подорвало все хозяйство Саттера, поскольку старатели вырезали его стада скота, изгнали местных коренных американцев, лояльных Саттеру, и разделили новую Гельвецию друг между другом без согласия хозяина. Разочарованный тем, что стало с его владениями, Саттер назначил своего сына главой компании и удалился в построенное чуть раньше ранчо в индейской деревне Хок и назвал его Хоцк Фарм. Дела у сына шли все хуже, и старшему Саттеру пришлось вернуться и начать строить город Сакраменто, вкладывая туда последние деньги. Но бог от него отвернулся. В январе 1850 года крупное наводнение сначала затопило город, а потом и вовсе смыло большую его часть. Дома были деревянные и выстроены без фундамента. Дожди пропитали землю, на которой был построен Сакраменто, и реки Американы и Сакраменто, на слиянии которых построен город, вышли из берегов одновременно. Ущерб для Саттера и всего города был значительным, потому что товары, размещенные на пристанях и складах на берегу реки, не были закреплены, и их смыло наводнением. В марте наводнение повторилось, и товары, главное, продукты, завезенные Саттером, опять смыло. В апреле того же года в городе произошел первый крупный пожар. Второй пожар случился в ноябре и уничтожил ряд коммерческих заведений Саттера в городе, в том числе все игорные. Потом последовало еще одно не менее серьезное несчастье. В октябре 1850 года в порт прибыл речной пароход «Новый свет», который доставил известие о вступлении Калифорнии в Союз, и на нем же в Сакраменто завезли холеру. Началась эпидемия, в результате которой за три недели погибло от 800 до 1000 человек, в том числе от четверти до половины врачей города. Почти 80% населения бежало. Только разобрались с холерой и начали восстанавливать город, как начался бунт скваттеров. Скваттеры хотели отобрать землю Саттера, пытались найти лазейки в законе, которые позволили бы им заявить права на землю, как на общественную, и сделать недействительными его права на землю и тех спекулянтов, которые купили у него землю. Восстание подавили, но часть земель была все же по суду отобрана у Джона Саттера. К 1852 году новая Гельвеция Саттера полностью разрушилась, а форт Саттера был заброшен. Сам он поселился в небольшом домике на пристани и пытался наладить ловлю речной рыбы и ее копчение и засолку для дальнейшей продажи старателям. 5 мая 1852 года к нему в дверь постучали. Швейцарец пил кофе и крикнул слуге метису Вильяму, чтобы тот посмотрел, кто там. Слуга исчез за дверью, и вместо него вошел высокий, но тощий человек с черной бородой, черной нашлепкой на глазу и страшным шрамом через все лицо. Он оглядел сидевшего на стуле Саттера оценивающим таким взглядом и посторонился, пропуская молодого человека. Русые волосы, отсутствие волос на лице, чуть курносый нос и синие, даже васильковые глаза, располагающая такая внешность. Вот только глаза васильковые добродушия не распространяли. Холодом и властностью от них веяло, а еще умом. За этими двумя европейцами вошли три азиата. Что это не индейцы, понятно сразу, возможно, алеуты, как те, что остались после ухода русских из форта Росс. Эти азиаты как-то незаметно проникли в комнату и даже за спиной у Джона оказались. Чем могу? Саттер оглядел двух европейцев и выбрал страшного. Помочь вам, сэр. Себе помоги, скривился человек со шрамом. Повязка сползла с глаза и приоткрыла дыру в глазнице. Жуткое зрелище. Джентльмены, стал подниматься Джон, но тут рука хлопнула его по плечу, и он опять оказался на стуле. Я представляю человека, который выкупил у русско-американской компании ваш долг в размере 37 500 рублей. Я, начал было Саттер, но рука из-за спины снова хлопнула его по плечу. «Есть два варианта. Вы, господин Саттер, оплачиваете долг и неустойку за 11 лет по 10% в год, плюс все судебные издержки моего нанимателя. В сумме с учетом моего и моей команды плавания сюда, это 180 тысяч фунтов стерлингов». «Я», — попытался встать Джон. «Сидеть», — с явно заметным акцентом сказал азиат за спиной. Этот молодой тоже говорил с сильным акцентом, немецким что ли, рычащим. «Второй вариант. Мы сейчас вызываем сюда юриста, возвращаем вам те 13 тысяч рублей, на которые вы поставили пшеницы и кукурузы в Новоархангельск, в счет сделки и считаем сделку аннулированной. Форт Росс и все прилегающие земли переходят моему нанимателю». 13 тысяч. Саттер внутренне напрягся, его мозг искал выход и вдруг словно озарение сверкнуло. «Господа, а что, если к форту Росс я добавлю форт Саттер и ранчо в бывшей индейской деревне Хок? Оно называется Хоцк Фарм, и за все за это 100 тысяч долларов. Это точно русские дурачки, только они могли полмира проплыть, чтобы потребовать 30 тысяч своих рублей. Копейки сущие. Есть карта? Ну вот, точно русские идиоты, и акцент не немецкий, а русский. Идиоты. Конечно, господа, зовем нотариуса». Саттер произносил это, скрестив пальцы, боясь спугнуть удачу. Земли-то не его, по факту. Пусть теперь эти русские попытаются выгнать оттуда скваттеров. Зовем. Сакраменто. Глава 16. Событие 44. Русские люди, по нищете и скудости жизни своей, вообще любят забавляться горем, играют им, как дети, и редко стыдятся быть несчастными. В бесконечных буднях и горе, праздник и пожар, забава, на пустом лице и царапина, украшение. Максим Горький. На этот раз совет проходил в форте Росс в большой комнате, дома Александра Гавриловича Радчева, последнего коменданта самого южного на американском континенте русского поселения, который тот построил всего за 2 года до того, как руководство под высочайшим его императорского величества покровительством российской американской компании, под высочайшим его императорского величества покровительством российской американской компании, в лице управляющего российско-американской компании, де-факто, правитель Русской Америки, капитана 1 Горанга Адольфа Карловича Италина продала его капитану Джону Саттеру. За 10 лет сначала управляющий, а потом арендатор форта Росс и всех прилегающих земель многое в доме поменял, и теперь он русским не казался. Стулья как-то не так выглядят, кровать под балдахином, ружья в оружейной комнате не русские, отсутствие занавесок на окнах, все вроде мелочи, а русским духом уже не пахнет. За огромным столом со столешницей не меньше, чем 4 дюйма толщиной, выструганная из цельного ствола секвойи, на этих хлипких стульях, так не подходящих к монументальному столу, явно громоздкие табуреты напрашивались, сидели 3 капитана кораблей, сотник калмыков Дандук, командир артиллеристов капитан Николай Балаховский и управляющий колонией Леонтий Васильевич Фролов. Разговаривали на русском, и капитан Паулирби сидел взъерошенный и обиженный. Он было высказал свое супротивное мнение, но Дандук, эдак с азиатской улыбкой, умышленно коверкая английский, молвил: «Цва английская, ты тупая, моя русский учить, моя английский учить, моя французский учить, моя немецкий учить, моя на корабль китайский учить, мал-мал, но учить, моя дикий азиат, а твоя белый сверхлюдь, ай, стыдно, твоя цва русский не учить». «Нет, серьезно, Пауль, вам жить теперь с нами и потом, скорее всего, в России, так учите уже язык по-настоящему». Ну, сказать, что Пауль этого не понимал и был полным кретином, к освоению языка неспособным, нельзя, но пока успехи были средними. На корабле, среди русских, он все морские команды и термины теперь понимал, но до полного освоения великого и могучего, ох, как далеко было. «Трудный язык, учу», — буркнул он и отвалился на спинку стула. Стул хлипкий скрипнул, скривился, вслед за физиономией капитана, и развалился. На эльфов худосочных был сделан, настоящий мужик не по нутру ему. Капитан пересел на другой под гогот товарищей и совсем насупился. Тем не менее, старался в разговор вникнуть, да и если, что важное и его касающееся говорили, то Кох ему переводил. Теперь фортом Росс и всей прилегающей землей владеет, со всеми постройками и скотом великий Галдан Башактухан. Это хан Джунгари, если кто не в курсе. Он же купил у капитана Саттера форт Саттер, примерно равный по размеру нашему, но сделанный из самана. Саттер построил свой форт со стенами толщиной 2,5 фута, 0,76 м, и высотой от 15 до 18 футов, 5-5М. Есть как у нас колодец и даже 4 малые пушки 12-фунтовые. Башни по диагонали. Скорее всего, с нашего скопировал. Тут самое интересное, что сейчас это как бы не самый центр Сакрамента. Там вокруг дома деревянные со всякими салунами и кабаками. Гостиницы, конторы, есть тяжелые обычные дома. Вещь, с одной стороны, совершенно бесполезная, но тут главное не форт сам, а земля вокруг. Там по документам земли даже больше, чем здесь. И везде золото моют старатели. Сотня миль квадратных. Часть этой земли у Саттера выкупили спекулянты. Часть по суду отошла старателям. Часть выкупил совет города. Но все одно территория огромная. Там поля. Там даже десяток еще не украденных и не забитых старателями коровок ходит. Есть и вполне действующие ранчо, которые Саттер для себя как бы построил. Старость там на природе проводить. Называется Хоцк Фарм. Там тоже приличные стены и несколько больших строений. Леонтий в основном для князя Балаховского говорил, все остальные были более-менее в курсе. А что с деньгами? Полюбопытствовал капитан Балаховский. Да, ерунда, у нас с собой было 30 тысяч. Последние, кстати, деньги. Нужно думать, где брать, траты тут предстоят немалые. Да, отвлекся. Вызвали нотариуса, и он составил документ о продаже и отдельным документом, что мы оставшиеся 70 тысяч выплатим в течение года. В двух экземплярах составили. Уехали мы вечером в гостиницу, а ночью на пристани пожар случился, и ветер, на удачу, сильный в сторону города. Больше половины домов сгорело. Вот оба экземпляра расписки долговой. К несчастью, основатель города Сакраменто и бывший хозяин форта Роз сгорел. Бывает. А да, деньги в размере 30 тысяч рублей и 15 примерно тысяч долларов американских он успел выкинуть из горящего дома и прямо в руки дандука. Ну и серебра немного, столовый сервис, ложки, там, вилки и всякие подносы с салатницами. Хороший был человек, не о себе думал, как спастись, а думал, как помочь землице русской в Америке клятой. Царствие ему небесное. А сын постарался скрыть улыбку фон Кох, не свезло. Погиб и он при пожаре. Дверь в его доме заклинила, и ему царствие небесное. Лютая смерть в огне, рассказывающий все это Леонтий Васильевич Истово три раза перекрестился. Последовали его примеру и остальные члены совета, и все в другую сторону. Помолчали. Кох шепотом перевел последние новости Паулю. Тот тишину и нарушил. Я не понимаю, вот, вообще, не понимаю, почему купил все это несуществующий хан Джунгари. А что потом? Почему не купил русский этот ваш князь Балаховский? Это же его деньги. Капитан Ирби хотел откинуться вновь на стуле, но вспомнил, чем это закончилось 10 минут назад, и одумался. Все перевели глаза с одноглазого англичанина на капитана Балаховского. Батя говорит, что рак вскоре разорится и ее захотят продать. Выдру морскую почти выбили, куницу американскую и прочих куньих в лесах здесь тоже выбили. Боров заканчивают выбивать, и снабжать продовольствием за эти годы проще не стало. Форт Росс надежды не оправдал, а через Ванкувер и недешево, и опасно. А ну, как в эту войну англичане нам поставки продовольствия перекроют? Батя считает, что лет через 10 от рака избавится. И дело не в каланах, а в дураках у руля компании. Они исследователи, моряки, рвачи, но не хозяйственники. Сейчас вообще ладно не будем. Все руководители компании считают это ссылкой. Каждые несколько лет меняются. Так вот, рак разорится, и государь предложит ее купить американцам. Ну, а батя, князь Балаховский хочет ее перекупить и основать здесь ханство Джунгария, вассальное, как Хива или Финляндия, Российской империи. Он говорит, что знания и умелое руководство сделают Русскую Америку самым богатым и процветающим государством в мире. А англичане? Ткнул в себя пальцем капитан Ирби. Если не будет Ванкувера, то англичане сюда даже не доберутся. Они же все парусные суда сломают и попрутся на пароходах. А там Харбин пусть последний порт, где можно пополнить уголь. А если с этой стороны, то Перу не доплыть. А если несколько парусных кораблей и приплывет, то к тому времени у нас здесь будет настолько сильный флот, что просто перетопим. Послали эскадру Наглы, а она исчезла в пучинах Мирового океана, и никакого отношения к этому ханство Джунгария не имеет. Присылайте следующую. Да, если бы не сидел за этим столом сейчас, то решил бы, что ваш князь Балаховский, он же Дархан Дандук, сказочник. Ирби поправил повязку на глазу и развел руками, но мы сидим здесь, и это не сказка. А что там в этом форте Саттер? Ткнул пальцем в карту капитан второго ранга фон Штольц. Там разруха. Но жители, что ли, есть, и пожар прошел стороной, севернее. Саттер заключил контракт с губернатором Гавайев на найм 8 мужчин и 2 женщин на 3 года. Договор у меня. Они там и сидят, ничего не делают. И есть подросток из местных индейцев, переводчик. А еще старуха, она что-то типа поварихи. Продукты у них есть, и мы им денег еще оставили. Я дал команду привести там все в порядок. Сама на этого намесить, стены подновить. Что с ними дальше делать, не знаю. А когда у них контракт этот заканчивается, заинтересовался Владимир Федорович. Со дня на день, а может уже закончился. Если в 1848 году осенью привезли, а сейчас весна 1852 года, нужно их заменить на других людей, решил капитан-лейтенант. Нам вскоре отправляться на Гавайи, и они вполне смогут, наверное, и проводниками выступить, и переводчиками, и послами. Хорошо, можно туда поселить пока берберов и пару ирландцев, как официальных представителей. Они белые. Гавайцы говорят, что боятся выйти за стены форта. За людей их там вообще не считают, согласился Леонтий Васильевич. А что со старателями? Ирби такую физиономию скорчил, словно перед ним уже гора золота лежала. Так она в углу комнаты в 4 больших кулях кожаных и лежала. Давайте устроим несколько акций устрашения. Пусть выкупают землю официально или делятся золотом, Дандук отметил на карте точку. Мы вот здесь проезжали. Там небольшой городок старателей. Земля Саттера, то есть, теперь наша. И он говорил, что эти ее просто захватили, а когда его сын поехал разбираться, то просто обстреляли переговорщиков. Давайте, фон Кох как-то по привычке еще командовал. Справитесь, он посмотрел на сотника калмыков. 30 крестьян с дедовскими ружьями. Нет, помощь нужна. Нас 100 человек. Я думаю, их нужно просто перестрелять издалека, не вступая ни в какие переговоры, а тела бросить в ущелье, там есть по дороге в версте примерно, глубокое. Потом нарисовать на земле пентаграмму, один труп раздите в центр положите на нем тоже звезды вырезать. Приедут туда шерифы какие-нибудь, увидят это и может и не будут больше на наши земли воры соваться. А не поможет, так повторим, в следующий раз головы только оставим, пентаграммой выложенные. Ну, и нужно, как ветер в следующий раз сильный будет, опять Сакраменто подпалить с наветренной стороны, а заодно и Сан-Франциско. А чего, хороший план, действуйте. Лошадей выберите себе в Севастополе, там табун в 400 голов почти. Так, теперь давайте вызывать старших, пусть жалуются, чего им для счастья не хватает, снова забрал бразды правления в свои руки Леонтий Фролов. Событие 46-е. В то время очень сильно расцвел России цвет, земля была обильна. Порядка ж нет как нет. Алексей Толстая. История государства российского. Бывший мексиканский генерал Мариано Гваделупе Вальехо, теперь оказавшийся солидным бизнесменом и гражданином штата Калифорнии, заключил с правительством штата контракт на постройку жизнеспособной столицы в Вальехо в 1852 году. И сразу все пошло наперекосяк. Набранные им люди побросали пилы и топоры, приобрели лопаты и лотки и устремились на северо-восток в Сакраменто. Нанятые индейцы сбежали еще быстрее. Ну, может тут генерал и сам палку перегнул, нужно было хоть кормить краснокожих нормально. В итоге генерал Вальехо не смог в достаточной степени построить город Вальехо, и правительство было временно переведено в город Сакраменто. И не повезло правительству. Там случился очередной, третий уже по счету пожар, и эти уроды опять вернулись в Вальехо. Теперь у них другая задумка. Перевести столицу в Бенисию. После того, как Вальехо снова потерпел неудачу, он отказался от своего контракта с государством и хотел начать строить небольшие городки для старателей. А Бенисию пусть строит кто-то другой. Генерал в сопровождении 2 помощников и десятка нанятых головорезов направлялся в поселение Брайтон, недалеко от городской черты Сакраменто, когда со стороны Эспарта, с севера, увидел выезжающий из-за холмов отряд. Человек 10 всадников спокойно направлялось к Брайтону. Что-то неправильное было в этих людях. Одежда какая-то странная, особенно для лета. Халаты синие, это в такую-то жару, да еще и шапки меховые. А хуже всего то, что они одеты одинаково. То есть, это не старатели. Кто же их в одинаковое нарядит? И это не армия, и даже не индейцы, и не мексиканцы. Это вообще непонятно кто. Луис, спроси, кто это, отправил генерал Вальехо одного из помощников. В прошлом майор армии Мексики. Отряд их тоже заметил, но не остановился и за оружием люди не потянулись. Все так же неспешно приближались по неширокой дороге, вытягиваясь поневоле в линию. Луис Мадуро пришпорил коня и за пару минут поравнялся с едущим первым синим. Синий коня не остановил, и майору самому пришлось разворачивать своего норовистого жеребца и пристраиваться, чуть ли не стремя в стремя, с неизвестным. Разговор, судя по всему, у Луиса не задался. Он выхватил револьвер и стал размахивать им перед синим. Бах! Выстрел вышел негромкий, как палка сухая переломленная хрустнула. Майор взмахнул руками и свалился с жеребца своего. Того выстрел напугал, а Луис ногой в шпоре застрял, и эта сцепка понеслась в сторону отряда Валиха. «Спешится!» — успел крикнуть генерал, когда цепочка синих всадников окуталась дымами. Откуда-то у них ружья нашлись, и стреляли они из них, наспускаясь из седел на землю. Валиха потянулся к притороченному к седлу небольшому кавалерийскому карабину австрийскому, но было уже поздно. Его спутники стали валиться с седел, ржали напуганные лошади, его рыжий тоже взвился на дыбы, но тут же стал заваливаться на бок. Видимо, целились генералу в грудь, но рыжий, взвившись на дыбы, его от пули заслонил. Эх, не 20 лет, был бы молодым, успел вынуть сапоги из стремени, но так только одну ногу успел извлечь генерал, и в это время рыжий грохнулся о землю. Валиха повезло, конь не на него рухнул, а наоборот он на коня, ногу при этом вывернула в стремени, и острая боль обожгла лодыжку. Пока генерал выпутывался из сумок и стремени, синие всадники по дороге успели до него добраться, и один из них, оказавшийся азиатом, спрыгнув, пнул своим коротким сапогом по руке Мариана и вышиб из нее вытянутый тем кольт. Руки поднял, услышал сквозь ржание коней и звонкие щелчки пистолетных выстрелов команду Валиха, и куда уж деваться, поднял руки. Синие же прошлись по дороге и его людей выстрелами в голову из револьверов добили. «Вы кто такие?» — попытался припугнуть неизвестных громким криком генерал. «Бурул, отрежь ему ухо!» — спрыгнул второй синий рядом с тем, который у него револьвер выбил. Сказано было на английском, но хоть генерал и сам говорил на этом языке с приличным акцентом, но что это не родной для азиатов язык, понял. Бурул этот заржал, сказал что-то на непонятном языке и втащил из ножен кортик. Ух ты, даже в такую минуту Валиха по узору на клинке понял и оценил, что ухо ему будут отрезать непростым кухонным ножом. Ступеньки дамасской стали блеснули на солнце. «Я, генерал Валиха, тогда два уха, я себе тоже повешу на шею, генерал», — заржал снова тот, что с кортиком. «Если вам нужны деньги», — воспользовался последней возможностью Мариана. «Деньги, ладно, парни, свяжите его, генерал, пусть моряки с ним пообщаются». «А стой, а куда вы, генерал, ехали?» «В Брайтон, строить там городок дома старателям, салун. Строить — это земля нашего хана, ничего на ней строить без его разрешения нельзя». Валиха, раз сразу не убили и уши не отрезали, решил припугнуть еще раз непонятных синих и уже набрал в рот воздуха, как из-за холма стали выезжать новые синие. Они выезжали и выезжали, десятки. Да, что тут творится? Воздух из Валиха вышел, не стал он пугать синих. Да, их тут сотня, они сами кого хочешь напугают. Сотник Дандук смотрел в подзорную трубу на поселение Брайтон, расположившееся на реке Американ-Ривер, недалеко от городской черты Сакраменто. Там точно были старатели, старались, весь берег реки ими был заполнен. Одни с лопатами песок с глиной перелопачивали, другие, стоя по колено в воде, в лотках промывали золото, навскидку человек 50, ну, если и больше, то не сильно. Сотник перевел трубу на поселение само. Да, тут этот самый генерал Валиха, переквалифицировавшийся в строители, точно нужен. Кто в армейской палатке устроился, кто в хижине больше на собачью будку похожую, вон та, прямо у воды, так вообще шедевр. Шалаш из веток, кое-как обмазанный глиной. Так правильно, некогда народу о быте заботиться, нужно успеть как можно больше золота намыть. Вон, вокруг сколько конкурентов. Бурул, работаем так же, как вы, Спарта. Колено, плечо, никого не убивать. Это им один из жителей Севастополя подсказал. Он какое-то время работал в Сакраменто, мыл золото тоже, но когда начался бунт скваттеров... Скваттер – это человек, который незаконно вселился в незанятый дом или неправомерно поселился на незанятой земле, то его там свои же ограбили и пристрелили, но пуля прошла на вылет и ничего важного не задела. Выходили его индейцы, на индианке вдове он и женился, ну и решил на земле осесть, переболел золотой лихорадкой, хватит. Вот к родичам его жены и перебрались, коров пасти, а тут Диева услышал, что новые хозяева решили у скваттеров земли назад отобрать. Подумал он, подумал, и пришел к старшему у воинов. Они в Севастополе в большой кошаре устроились. У каждого старателя намытый песок припрятан, завернут в мешочек и прикопан в земле, где-нибудь недалеко от его хижины, если прострелить колено старателю или плечо, то тогда он скажет, где зарыл золото, а так ничего добром или побоями из него не выбить. «А зачем ты мне это рассказываешь, Диева?» Внимательно так глянул на него странный военный. «А так со мною эти скваттеры поступили. Плечо прострелили, мужчина задрал рубаха, демонстрируя шрам. Хорошо, если твой совет поможет, то немного отсыпем», — хлопнул его командир по плечу другому. И помогло. В Испарте таким нехитрым способом они откопали 30 кладов. В результате на 2 вьючных лошадях у них сейчас в сумках пудов 6 золота. Богатый все же здесь край. Осталось только порядок навести. Глава 17. Событие 47. Верные слова не обязательно изящны. Красивые слова не всегда заслуживают доверия. Знающий не спорит, спорит не знающий. Дао Дэ Цзин, книга о пути и силе. Накрапывал мелкий холодный дождик, по небу бежали из Немеччины в сторону Москвы черные, напитанные водой тучи. Настолько напитанные, что не выдерживали и просачивались по дороге вот таким небольшим дождиком. А еще с Финского залива дул холодный сырой ветер. Блин, тут и самый здоровый здоровяк, например, такой, как человек, стоящий рядом с Сашкой, чахотку легко подхватит. Человек был не просто здоровяком, был он на фоне остальных людишек так гигантом просто. 2 метра роста и фигура атлета с развитыми плечами и бычьей шеей. И хоть человек был не молод уже, а мощь эта даже за 2 метра до Сашки добивала, вызывала почтение. Сашка теперь и сам хлюпиком не был. Тоже и кубики на пузе были, и бицепсы с трицепсами, и разными дельтами выделялись под кожей, но до мощи этого товарища, как до Берлина на ослике я. Чудишь, не вопрос может был, а утверждение, но обличения в голосе гиганта тоже не было. Они стояли возле того самого Александрийского столпа, между ним и аркой главного штаба, которая была посвящена победе в Отечественной войне 1812 года. «Так точно, ваше императорское величество», — ни грамма не лукавя ответил Сашка. «По-людски говори, не раз же говорил тебе, Александр Сергеевич, что для тебя я Николай Павлович», — чуть поморщился гигант, и себе сказал не Сашке, «Манферен, гений, я, Николай Павлович, озадачен. Странное место для аудиенции. Помолчи, с сыном разговаривал пару недель, как и недавно еще, с Ники. Вернулся он с вотчины твоей. Восторгов сколько, телеграф еще, лампы, пульмонологический центр твой, училище. А теперь моряков готовишь. Куда Петру Алексеевичу? Все ведь получается у тебя. И лошади еще». Николай Павлович помолчал, а потом пошел от колонны к главному штабу, но остановился на полдороге и, дождавшись семенящего за ним Сашку, продолжил. «У стен уши есть, а война с Великобританией не шутка, а ты всем подряд о ней рассказываешь. С какой целью, дурень же? Простите, ва, простите, Николай Павлович, но война будет, а мне никто не верит. Как могу, готовлюсь. 2 фрегатами смех, но лицо серьезное, не злое, просто серьезное. Есть Лао Цзы, умник такой китайский, великий стратег, не выигравший ни одной битвы. Так он говорит. Осмелюсь спросить, а если противник явится в большом числе и полном порядке, как его встретить? Отвечаю, захвати первым то, что ему дорого. Если захватишь, он будет послушен тебе. Занятно. Давай-ка на немецкий перейдем. И тише говори. Николай оглянулся на свиту, что остановилась в 20 метрах примерно. Конвой, вернее, 3 кавалергарда в белых мундирах и все в золоте. Сие Верденсаген, Николай Павлович, как скажете, Николай Павлович, — перешел на немецкий и почти на шепот Сашка. — Про войну с кем-либо впредь говорить запрещаю. А мне скажи, что же самое дорогое у британцев? Индия, 2 фрегата, торговля. Торговля с Востоком, ваше императорское величество. Перерезать пути, объявить каперскую войну, захватить и разрушить несколько их колоний. Гонконг, Сингапур, Сидней с Брисбеном. Уничтожить Ванкувер. Всю китобойную флотилию на Галапагосских островах захватить и к себе увезти. Да, тебя, князь, изолировать надо. В психическую лечебницу отправить, — фыркнул гигант. — Не будет войны. Я недавно, вот на днях, вон в том кабинете, — Николай ткнул ручищей в сторону Зимнего, — разговаривал с посланником английским, предложил им Египет и Сирию, а нам проливы и православные земли на Балканах. По-моему, Очень довольный ушел сэр Мельхиор Гай Диккенс. Мельхиор? Сашка покачал головой. Как символично, ва, Николай Павлович. Мельхиор, это сплав никеля с медью. Обманка такая, на вид серебро, серебром, даже чернеет так же. Обманка, это ключевое слово. Ни за какие деньги, ни за какие земли Англия не допустит усиления России в проливах и на Балканах, как и Австрия. Британия то же самое получит от Турции, помогая ей в войне с Россией. И этого реваншиста Наполеона втянут, обманом, уговорами, играя на его амбициях отомстить России за дядю, подогревая там волнение, до такой степени, что у него выхода не будет другого, как войну начать, чтобы успокоить народ во Франции. А вас Мельхиор этот будет обманывать до последней минуты. Он и принесет известие об объявлении войны. Не хочу я того слушать, не желаю. Ничего ты в политике, князь, не понимаешь. Своими делами занимайся. По ним и вызвал в Петербург. Телеграф нужно до Киева и Варшавы продлить. Начинайте срочно. Про деньги сейчас говорить начнешь, так не беспокойся. Я команду дал, последнюю часть заготовой получишь в следующем месяце. Начинай строить. И я хоть не верю во все это, государь ткнул пальцем в Сашку, начал железную дорогу к Киеву строить. Теперь по Нике. Тоже команду дал. Подойдешь к нему завтра с утра. У него твой прожект по военным училищам. Ему все подробно объяснишь. Только осторожней. Казна пуста. Да еще дорога эта, да телеграф. Не больше трех пока. Города подберите. Ну, полный отсчет. Николай повернулся было к Зимнему, но передумал. За телеграф благодарю. Орден Александра Невского заслужил. Сегодня указ подготовит. Брось, князь, на каждом углу про войну кричать. Поссоримся. Событие 48-е. Хороший полководец в такую погоду солдата под пули не выгонит. Сергей Лукьяненко. Марк Твен, который сейчас работает лоцманом на пароходе, ходящем по знаменитой Миссисипи, скажет в старости. Самая холодная зима, которую я когда-либо испытывал, лето Сан-Франциско. Тут ведь чего получается. Вроде юг самый настоящий. 37-я параллель. Сочи. Но все не так. Более подходящий пример. Владивосток. Там холодное течение, крадущееся с севера, всю теплынь от города оттесняет, а горы на востоке не пускают тепло с материка. Оно же, течение, создает определенные ветра, в отличие от Владивостока и не пускает к Калифорнии дождевые облака летом. Ну, а горы не пускают их с континента, хотя там их и немного. Так что климат в форте Росс необычный. Нормальная летняя температура – это 15-18 градусов. Хотя бывает изредка и жара нагрянет. А вот товарищ Самуэль Клеменс, видимо, был в другое время, так как тоже вполне себе бывает летом и до 5 градусов температура упасть может. И ни одной капельки с неба, солнце. Даже пасмурных дней нет. Именно по этой причине и не заладилось в форте Росс выращивание пшеницы. С мая по октябрь дождь настолько редкое явление, что его жители потом несколько лет вспоминают в разговорах, сетуя на судьбу. Какая уж тут пшеница. С ноября же по март дожди бывают, но в это время средняя температура вообще опускается до 7-10 градусов, что подвигнуть пшеницу к буйному росту тоже вряд ли помогает. И все то же самое со скотоводством. Жизнь наоборот. Здесь зимой нужно заготавливать сено, чтобы кормить животных летом, так как без дождей, хоть и без жары, трава чахнет и высыхает. Леонтий Фролов, поговорив с местными старожилами, репу почесал. Ну, хрена се, послал его Александр Сергеевич выращивать тут всякую всячину. На плато в самом форте Росс без воды летом даже картошку не вырастить, только и остается, что посадить пока деревья, ну, косточки и поливать их. Колодец все же есть и воды в нем хватает. А рядом с тем местом, где уже разбит небольшой сад и большой виноградник, нужно попробовать вырыть еще пару колодцев. У них есть снятые с негибкого помпы ручные. Если вода будет не очень глубоко, то можно наладить полив, не очень людей напрягая. Если же вода будет глубоко, то придется черпать ведрами. Да, первым поселенцам из-за их малочисленности это было не по плечу, но теперь их много, и даст Бог еще больше станет. Александр Сергеевич обещал 25 семей русских выкупить из крепости и сюда переправить. Да и так народу прилично. Минус в том народе, что они сельским хозяйством не занимались. Ирландцы, рыбаки почти все, а те, что не рыбаки, овец пасли. Индийцы, тоже рыбаки. А несколько семей, что занимались земледелием, ничего про картошку не слышали. Выращивали хлопок. Остаются еще виноградники местные и те косточки виноградные, что собрали в Крыме и на Кавказе и привезли Леонтию в Кронштадт перед отплытием. Он их в первый же день в Севастополе посадил и серьезным забором огородил, чтобы козы или овцы не сощипнули пробившиеся ростки. Прошло уж пару недель, а ростков все нет. Местные сорта винограда оказались, как их называет князь Балаховский, десертными. Сахара в них не больше 10-12%, и в лучшем случае вино сухое можно делать, а для коньяков и полусухого вина они не годятся. Среди же посаженных косточек, судя по описанию, десяток именно винных сортов с содержанием сахара за 20%. В Ивовом ручье, он же Уиллоу Крик, Англ, вилла в Цреек, чуть лучше с земледелием. Там его не полностью забросили, и две семьи выращивают пшеницу. Они же и картофеля немного для себя сажают. Картофель уже в землю зарыли, а Фролову показали остатки прошлогоднего урожая. А еще говорят, что картофель – это выходец из Америки. Смешно. Не горох, конечно, выращивают, но клубеньки размером с голубиное яйцо. Смех и грех. На одном из заброшенных полей срочно вырвали все сорняки, удобрили собранным по полям навозом, перепахали колесным плугом, заделав навоз в почву, и посадили клубни, что Леонтий Васильевич с собой привез. Боялся, что не довести, но Бог миловал, в бочках клубеньки практически все дожили. Полив, ну, народу вон сколько, а треки за 4 дня прокопали канал и пустили воду на поля. Вчера уже и первые ростки показались. Кукурузу, 2 сорта, что привезли с собой, тоже сразу на соседнем заброшенном поле посадили. Тут даже имелся полузасыпанный и заросший бурьяном арык, канал, который сейчас совместными усилиями приводит в порядок. Дадут завтра и на это поле воду, никуда не денется царица полей, как ее заслуженно Александр Сергеевич называет, вырастет. Сегодня чуть выше по ручью еще целину под 2 поля перепахивают и от этой самой ивы очищают. Там будет подсолнух расти. Пшеницу 5 сортов, в том числе и неопробованную у них с низким колосом, послезавтра будут сеять в Севастополе. Там тоже имеется 2 заброшенных участка с остатками ирригационной системы. Все силы пока туда брошены. К счастью, участки довольно далеко друг от друга, и переопыление не должно произойти. На всякий случай между ними сажений 5 оставили ивового молодняка, как лесополосу. И в планах тоже целину поднять на 3 участка, и сразу туда воду из Славянки подвести. Река довольно полноводная, на все должно хватить. Рожь и ячмень посеяли тоже на брошенных участках ранча Костромитиново, или села Костромитиновское. В селе этом из 8 домов 4 пустуют, ну и полей пустых дюжина. Местные выращивают немного овощей для себя и в основном за садом и огородом присматривают. Причем, что интересно, все русскоговорящие, что ли, смешанные браки алеуток, русских и индианок. Даже швед один есть на алеутке женатый, и тоже немного по-русски гутарит. Вот и все пока успехи. Ничего, все только начинается. Событие 49-е. Надеюсь, завтра будет хорошая погода, Лейн. Погода никогда не бывает хорошей, сэр. Лейн, вы законченный пессимист. Стараюсь по мере сил, сэр. Оскар Уайльд. Корабли готовились к очередному броску на север. Шел мелкий ремонт, кренговали корпус. Кренгование, наклон судна без выхода киля из воды, меняли на новые паруса, канаты и прочий такелаж, благо запас имелся. Старая не выбрасывалась, а свозилась на берег, из поврежденных парусов потом пошьют палатки и одежду. В очередной раз повезло. Все же в устье реки Славянки был большой док и порт, и там нашлись 2 келенбанки, специально подготовленные и оборудованные участки берега, углубленные. Для фрегата и шлюпа были маловаты, а шхуны легко уместились, с нее и начали. А вся команда, не занятая строительством домов и ремонтом лесопилки, занялась увеличением 2-й келебанки, чтобы и большие корабли можно было на бок завалить. Через 10 дней, когда шхуна была подготовлена к дальнейшему плаванию, капитан фон Кох сходил на ней до Сан-Франциско. Правда, город пока еще мало кто так называл, не прижилось еще название, которое ему дали 3 года назад, практически все называли его по-старому. Раньше городок назывался Ербабуена, Исп. Ербабуена, буквально хорошая трава, и был он вообще крохотным. Не больше 1000 жителей в нем было еще 3 года назад, до начала золотой лихорадки. Сейчас может и все 10 тысяч, и люди прибывают и прибывают со всего света. Ушлые американские предприниматели завезли уже не менее 3000 китайцев работать на золотых шахтах. С ними же завезли и холеру. Одна волна уже прошла в прошлом году, но мор в основном прошел среди китайцев. Хватило ума у местного руководства наладить карантин. Ну, умерло 1000 китайцев, что их жалко, еще завезут. Сейчас, по словам одного из капитанов, с которым фон Кох разговорился, сразу три больших судна отправилось в Китай за новыми шахтерами. При этом город расширять некуда, там везде болото. Их пытаются осушить, но денег на это правительство штата не дает и делается пока осушение как частная инициатива тех, у кого есть деньги. Осушил кусок болота и продал место желающим строиться, а таких хватает. Целью визита к южным соседям было несколько. Разведка нужна, все же скоро сюда наведаются калмыки. Будут лихорадочникам создавать проблемы. Поджигать город, взрывать шахты, убивать миллионеров и грабить банки. Нет, это не какая-то там жестокость. Это борьба за место под солнцем. Калифорния должна не раем стать для американцев, а местом, где лучше не жить. Там просто не выживают. Калифорния вся должна стать русской, как и все западное побережье. А раз ресурсов в честной конкуренции пока нет, то создание невыносимых условий для жизни пока лучший и единственный метод. И если по дороге они встретят те три корабля, что ушли за китайцами, то хоть к китайцам у них претензий нет, придется топить. Второй целью было разыскать в этом столпотворении нескольких священников. Настоятель церквушки, да даже часовни в форте Росс отец Евлампий помер недавно, а из Новоархангельска прислать другого не спешат, а возможно и вообще не пришлют. Вот Фролов и попросил поспрашивать, вдруг православный священник окажется среди новых жителей Сан-Франциско. Русский вряд ли, но есть ведь и другие православные народы, сербы, болгары, греки. Золотая лихорадка – это болезнь, которая не разбирает национальности и вероисповеданий. Все могут заболеть и сюда приплыть или приехать с восточных штатов, кроме православных, которых как раз не лишку пока, полно ведь и ирландцев, католиков, англичан с их англиканской церковью, немцев, протестантов. На совете в форте Росс покричали друг на друга, подулись и приняли решение превратить это укрепление в прибежище всех религий и конфессий. Все остальные здания там разобрать и вынести за периметр форта, а внутри для каждой конфессии христианской выделить место. Стройте храм, церковь, кирху, часовню, костел, все что пожелаете, но не превышающие отведенные размеры. Народ и тут стал бузить некоторый, мол, а если мы огромный собор решим построить, это ирландские горячие парни, понятно, стройте, но за оградой тогда, спокойно им Леонтий Васильевич говорит, ладно, сначала небольшой построим, а шуму-то было, с двумя следующими религиями не очень просто, калмыки все буддисты, но своего священника у них нет и не факт, что он есть в Сан-Франциско, хотя там живет несколько тысяч китайцев, среди которых буддизм довольно распространен, с индуизмом еще хуже, религия специфическая и по миру не сильно распространена, плюс еще проблема с кастами, на всякий случай в плавание взяли двух индусов, пусть поищут соотечественников и священников своих, берберы тоже делегата на Салвадор выделили, шхуни думали, думали и решили не менять название, берберов всего 13 человек, но раз всем можно, то почему нельзя мусульманам, ну, найдет из со своих, пусть уговаривает. Ну и главная цель – продовольствие. У них есть несколько пудов золота, конфискованных у скваттеров и желательно купить зерна на него. Леонтий Васильевич с ними отправил племянника, который и семян разных закупки сделает. Если тут продаются овощи и фрукты, которых нет в форте Росс, то их нужно купить, точнее их семена, ведь их явно вырастили в этом климате. Дом Радчева в форте Росс. Глава 18. Событие 50-е. Самый малый пригорок заслоняет нам самую высокую гору. Мария фон Эбнер и Шинбах. Калифорния пылала. Сотня калмыков сначала прошлась по всем поселкам скваттеров и зачистила их. Везде действовали по-разному. В одном сваливали убитых старателей в шахту, которую они выкопали и взорвали ее. Люди как бы просто исчезли. В другом, как и планировали, тела сбрасывали в каньон, а головы отрубили и выложили из них пентаграмму. В третьем перестреляли всех их луков и оставили на воткнутых в двери хижин стрелах записки на корявом английском, что это индейская земля, земля племени Нисинан, и все белые завоеватели будут уничтожены. В четвертом индейцы были заменены на мексиканцев, мол, это мексиканская территория и война хоть и проиграна, но не закончена. Все американцы будут убиты. Дева Мария на нашей стороне. В пятом всех убитых скваттеров поставили, привязав к воткнутому в землю копью, и всем на груди вырезали кресты. В следующем оставили убитых в их хижинах, шалашах или палатках, но отрезали всем кисти рук. Слухи поползли среди старателей и дошли до властей. В десятом и последнем поселении, из отмеченных на карте Джоном Саттером, калмыков ждала засада. Нет, не на них охотились. Просто шериф Сакраменто прислал 5 человек, чтобы они выставили посты на подступах к поселку старателей, и чуть не попались в эту ловушку подданные великого хана. Птицы выдали дозор, летали над ним и кричали. Видимо, где-то недалеко было их гнездо, и люди или один человек, неважно, в засаде сидящий, Пичук вспугнул. Те и носились над ними, или над ним, кричали, защищая, как могли, свое потомство. Бурул, осмотрев в подзорную трубу груду больших валунов, заметил между камнями красную рубаху товарища, что пренебрегал в детстве уроками орнитологии. Получалось, что хоть и не стал орнитологом Янки, но в армии служил. Засада была выбрана грамотно и мимо не проберешься. Убить из снайперской винтовки несложно, засадник все время вертится и нет-нет, да выставляет из-за валунов различные части тела. Убить-то можно, а стрелять нельзя. Там, за поворотом тропы, за скалой небольшой, уже поселок скваттеров, и они услышат. Вооружаться, не дай бог, еще ранит кого. Перестрелка вещь непредсказуемая, пуля от камня может отрикошетить, а из стрелы не достать. Впереди 50 метров открытого пространства. Валуны есть, но небольшие и далеко друг от друга, не спрячешься за ними. И пробраться с другой стороны нельзя, там широкая река. С противоположной стороны дорога на Сакраменто, но если здесь есть дозор, то он, 100%, и с другой стороны выставлен. Напрашивался единственный выход, перенести зачистку на ночь. В темноте можно подобраться попробовать. Десяток Бурула был не единственным в этом отряде. Сотник Дандук разделил людей поровну на 3 отряда по 30 человек, и каждому отряду было дано свое задание. Явно избыточные силы будут, если к поселку старателей, редко превышающему 20-30 человек каждый раз всей сотней наведываться. Второй отряд под командованием самого Дандука отправился сжигать несостоявшуюся столицу Калифорнии, городок Вальихо, построенный мексиканским генералом. Самого же генерала Мариано Гваделупе Вальихо Дандук под конвоем целого десятка отправил в Форт-Росс с запиской, что неплохо бы подумать о том, чтобы с помощью этого товарища навербовать в Мексике бывших или действующих военных, горящих реваншистскими идеями. Война закончилась всего несколько лет назад. Навербовать, привести в специально построенный лагерь, обучить, вооружить, благо хороших ружей и револьверов теперь хватает, и отправить их партизанить по городкам Калифорнии. Не надо воевать с армией, нужно уничтожать старателей и переселенцев. Армия пусть сидит в фортах или бегает по горам. Если не будет желающих умирать в Калифорнии, то армия никак не поможет. Чуть позже можно будет и с армией повоевать, объединив силы и заманив тех в огневой мешок под огромные пушки, стреляющие бомбами или шрапнелью. Третий отряд получил те же самые вводные, поджечь ночью стрелами со всех сторон сегодняшнюю столицу временную штата Калифорния, городок Бенисию. Вообще этот генерал-командант Вальихо был еще тот выдумщик. Один город назвал в честь себя, а второй в честь жены Франциски Бенисии Карильо де Вальихо. Хотел, как он рассказывал на допросе, назвать город Франциской, но власти штата воспротивились, у них уже есть Сан-Франциско. Пришлось обозвать вторым именем жены. Город находится рядом с Сан-Франциско, на берегу того же залива. И понятно, как и все местные городки, пока деревянный, секвойи вырубают тысячами лесорубы. Так вскоре ни одной не останется. Нужно защитить природу, уничтожив или вынудив уйти всех янки из Калифорнии. Бурул за своим камнем, разглядывая дозор янки, просидел весь день. Понимал, что при малейшей возможности нужно постараться уничтожить поселок, пока светло. Ночью можно не заметить какого беглеца, ничем хорошим это не кончится, да и самим можно на пулю нарваться. И удача ему улыбнулась, едва солнце стало клониться к закату, как дозорного пришли менять. Поговорили ребятки 5 минут, и дозорщик в красной рубахе скрылся за поворотом, а тот, кто на смену пришел, в коричневой рубахе и шейном платке красном, сразу решил уединиться за кустиком. Прошел, долго расстегивал ремень, еще дольше устраивался. Бурул в 3 броска, хоронясь за валунами, преодолел расстояние до оборудованной засады и остался там ждать засранца. Стоял, вжавшись в камень, насвистывая чего-то не очень музыкальное, дозорный вынырнул из-за поворота и нечаянно наделся подбородком на кортик златоустовский. Булатная сталь не подвела и легко вошла в мозг. Бурул положил товарища, так, чтобы кровь одежду не запачкала, и стал раздеваться. Потом надел на себя рубаху и штаны дозорного и вышел из-за укрытия, подзывая своих. Устраивайтесь на тех вон валунах и вон там, лагерь оттуда должен быть виден. Я выйду из-за скалы и начну свистеть и кричать, руками размахивать, сюда показывая. Должны собраться и сюда кинуться. Тогда не зевайте. Аюк, ты старший, определяешь, когда начинать стрелять. Все, пошли. Событие 51. Калифорния ниже. Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом. Чехов А. П. Мальчики. Крингование последнего корабля, фрегата «Авроры» закончили 29 мая. К этому времени и калмыки вернулись в Форт-Росс, выполнив задание. Три города, включая Сакраменто, были качественно сожжены. Почти все старательские городки зачищены. Засветиться сами не должны были. Пора было отправляться на Гавайи, пока лето, но перед этим предстоял еще один, на этот раз сокрушительный удар, по захватчикам в Калифорнии. Мы всеми тремя кораблями подойдем к Сан-Франциско вечером и в 2 часа по полуночи войдем в бухту. Капитан-лейтенант фон Кох ногтем прочертил линию на карте. Перед этим вас, он подмигнул Дандуку, высадим на шлюпках вот тут на мысу, в 5 милях от Сан-Франциско. Как раз вам времени хватит к полуночи окружить городок и приготовиться. Должны. Разведка ушла, команда дана там все тропы и подходы разведать и определить оптимальные, кивнул сотник. Мы в 2 часа, всеми орудиями сначала перетопим суда, стоящие в бухте, там их штук 5. Мелочь в основном, кроме одного парохода. Вооружен только он и небольшая шхуна, но ответить они не успеют, да даже если и выстрелит пару раз, то с их калибрами это нам не страшно. Как только всю эту мелочь перетопим, то переносим огонь по городу. Вы в это время и начинаете их зажигательными стрелами с севера и северо-востока закидывать. В бои не вступайте, там примерно рота кавалерии есть. Что это за соединение, нам неизвестно. Но думаю, что они сопротивление оказать не смогут. Огонь со всех сторон, паника. Тысячи бегающих туда-сюда людей. А лесопилка? Капитан Ирби уже несколько раз про нее напоминал, считал, что без нее ни верфь небольшая не сможет работать, ни дома в городе восстановить будет невозможно. Дандук, Владимир Федорович, эту мысль уже до командира калмыков довел. Туда будет отправлен отдельный десяток. Качественно все подпалим. Даже масла пару бочонков с собой ребята возьмут. Хотя и так должно полыхнуть. Там же дерево сушат. И щепы полно. Хорошо. Как все качественно загорится, свертываем операцию. Ядер и бомб у нас хватает, но не бесконечное количество. Интересно, а у этих кавалеристов ведь должен быть пороховой склад? Капитан второго ранга фон Штольц склонился над самодельной картой Сан-Франциско, начерченной во время их разведки в город. Каждый по чуть-чуть рисовал, по нескольку кварталов. Возможно, и у самого Алькальда была менее точная. Вот тут у них казарма. Может, до туда 68-фунтовое орудие добить? Капитан Николай Балаховский утвердительно кивнул. Тут 1,5 версты. Вполне. Так и сделаем. Остальные орудия шлюпа будут бить по другим участкам, а мы попробуем накрыть казармы. На эту последнюю операцию Владимир Федорович согласился с неохотой. Это капитан Ирбис фон Штольцем развоевались, а Дандук только и рад пострелять, проверить людей в деле настоящем. У капитан-лейтенанта вызывало опасение, что вот они тут пошалили и уплывут на Гавайи, а потом на Хоккайдо, а Леонтий Васильевич здесь останется, практически беззащитный. Дандук только 1/10 во главе с неугомонным Бурулом в форте Росс составит. А если американцы пришлют сюда полк, а то и 2, навести порядок? Аргументы против он выслушал. Никто не видел в бухте Румянцева русские корабли, ну, кроме местных. И потом, ну, даже были корабли, кто сказал, что именно они ночью обстреляли порт и город. Вы название видели на борту в кромешной тьме, а непонятных азиатов вообще никто не должен был видеть. Они свидетелей не оставляли и следы запутывали качественно. Скорее и действительно вместе индейцев или мексиканцев поверит. А тут еще и генерал Вальеха должен появиться со своими партизанами. Тем не менее, от всех этих размышлений и аргументов спокойствия не наступало. Владимир Федорович, до 10 бурула 1 целого полка стоит. Да к тому же берберы не просто пахари, точнее вообще не пахари. Они разбойники и пираты. Ирландцы парни горячие. Вальеха приведет профессионалов, вполне мотивированных пострелять в янки. Ни о чем беспокоиться. Опять же 12 орудий мы им оставим и 5 артиллеристов-офицеров. Будут учить раз в неделю ирландцев заряжать орудия, а с остальным сами справиться. Тут не о наших нужно переживать, а о янках. Приплывете назад, а вся Калифорния пустая, с кем торговать? Успокаивал его Дандук. Событие 52. Но я же не верю в переселение душ. Попытался протестовать он. Зато переселение душ верит в тебя. Терри Пратчетт, губернатор штата Калифорния от демократической партии Джон Биглер, можно сказать, рвал на голове волосы от несчастий, что сыпались не него, и на штат, конечно, со всех сторон. Волос на голове и так почти не было, а тут такое. И главным несчастьем были не пожары, явно кем-то специально устраиваемые, главным стало то, что случилось после пожаров. Из-за того, что жилье сгорело, и люди жили под открытым небом в лагерях, где в лучшем случае имелось несколько армейских палаток, из-за скученности и антисанитарии вернулась холера. Опять вспыхнула в китайском, менее всего выгоревшем квартале, ну, там и гореть-то особо было нечему, те же самые палатки и шалаши саманом обмазанные. Вспыхнула среди китайцев и со скоростью курьерского поезда пронеслась по Сан-Франциско, Вальехо и Сакраменто. Больных было тысячи, а больниц не было. Они попросту сгорели, как сгорели и все лесопилки. Даже бараков не построишь. Люди лежали прямо на земле, десятками, сотнями, и за ними практически никто не ухаживал, так как за две последние эпидемии холеры количество врачей уменьшилось раза в три. Доктора тоже люди, и они, как это ни странно звучит, заражаются холерой и умирают. Джон Биглер и сам переболел холерой 2 года назад в Сакраменто. Выжил случайно, брат тогда забрал его из больницы, где выживших было раз в 10 меньше, чем умерших. И в самый разгар эпидемии, когда губернатор метался по штату, пытаясь хотя бы снабжение продовольствием наладить, вспыхнул бунт среди китайцев. А он же на каждом углу, можно сказать, предупреждал, что китайцев нельзя завозить в Калифорнию. Они неассимилируемый дикий народ. Они создают сразу свои чайнатауны и начинают не работать, а распространять алкоголь и наркотики, да и просто бандитизмом занимаются. И это кроме кровавых разборок между собой. Он пытался налогами чрезмерными, до $20 в месяц, отпугнуть предпринимателей, завозящих китайцев в Калифорнию, но пока дело продвинулось не сильно. И вот теперь бунт. Китайцы убили уже больше сотни человек, отбирая у людей еду и лекарства. А еще они нападают на солдат и простых людей и завладевают оружием. В Сан-Франциско проклятые узкоглазые разграбили уцелевший при пожаре оружейный магазин. Сейчас они забаррикадировались в своем районе и стреляют в каждого, кого увидит. Губернатор послал запрос о помощи. Нужно срочно вводить войска. И вот тут началась главная проблема. По народу, лишенному крова и всех сбережений, прошел слух, и он оказался достоверным, что огромные богатейшие залежи золота нашли в Австралии. Там и климат лучше, и про холеру не слыхали. Да китайцев с мексиканцами, совершающими набеги на приграничные поселения, там нет. И народ массово потянулся из штата. За 2 летних месяца население Калифорнии уменьшилось раз в 5. Часть померла от холеры, война китайцев с армией унесла тысячи жизней, а потом десятки кораблей из Ванкувера прибыло в бухту Сан-Франциско, и на каждом уплывали в Австралию сотни людей. Вот и непонятно, за что хвататься. На границе банды мексиканцев вырезают целые поселения. На севере индейцы занимаются тем же самым. Любой старательский поселок через несколько недель существования исчезает. Старатели или убиты, или исчезли, и никто толком не приносит золото, не платит налогов. Все золото у них, у грабителей. Просто забирают неизвестные все до последней песчинки, и оно исчезает бесследно. Теперь еще новая беда началась. Грабит банки. Уже 3 вынесли под метелку. При этом убили охранников, служащих, и взорвали еще. И продолжают гореть города. Нужно и ему бежать отсюда. Тут скоро не будет жителей. Зачем штату губернатор, если в нем живут только солдаты и индейцы, которые воюют между собой? Джону повезло. Его небольшой дом был чуть на отшибе построен, и пожар, что в последний раз опустошил Сакраменто, пронесся мимо. Сегодня губернатор написал речь, что складывает с себя полномочия, мол, не оправдал он надежд избирателей. Нужен им другой губернатор, который железной рукой с помощью армии наведет в штате порядок. В дверь постучали. «Ей, Сэм, открой дверь, кого там принесло?» Слуга-негр с длинными, как у гориллы, руками, болтающимися ниже колен, втащил в комнату свою сонную физиономию и, кивнув, пошел к двери. Там послышался скрип, и потом что-то свалилось. «Сэм, урод черноапый, чего ты там уронил?» Заорал и так находящийся в скверном расположении духа губернатор и выскочил в коридорчик, чтобы пнуть разиню. «Уважаемый, петли дверные нужно смазывать дегтем или маслом». Незнакомец стоял спиной к свету, бьющему из распахнутой двери, и лица его не было видно. Был он невысок в синей рубахе и синих же штанах, и акцент странный. «Немецкий, что ли? Кто вы, сэр?» — отшагнул назад губернатор, пытаясь встать так, чтобы свет не бил в лицо. «Я-то, я борец за справедливость. Борюсь с теми, кто петли не смазывает. Какого черта? Кто вы?» — сказал же, борец. «В следующей жизни, если вновь будете человеком, а не навозным жуком, смазывайте петли». Бах! Острая боль прошила тело губернатора штата Калифорния от демократической партии Джона Биглера. Бах! И наступила темнота. Ох, не уверен я, что он возродится человеком. Вон, жирный какой, на свинью похож. Быть тебе, губернатор, свиньей, проговорил из-за спины синего пришельца еще один в такой же одежде. Уходим, Бурул. Глава 19. Событие 53. Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. Марк Твен. Из допроса всяких разных пленных и расспросов своих или своими только собирающихся стать, Дандук получил информацию, которая несколько изменила первоначальные планы капитан-лейтенанта Фонкаха. Он ведь намеревался сначала из форта Росс отправиться на Гавайи в Гонолулу и там порядок навести, вытеснив оттуда американцев. Потом отправиться к Хоккайдо и Сахалину и там повоевать с японцами, а уж потом, уже под другим флагом, под Андреевским, вместе с адмиралом Путятиным и после адмирала Перри наладить путем принуждения дипломатические отношения России с Японией. Там должны и войну начавшуюся встретить, если она будет. Туда по планам князя Балаховского к тому времени подойдут и два других фрегата ему на помощь. А тут Дандук докладывает на последнем совете, что немного севернее форта Росс есть новое поселение американцев, которое, если присоединить его к форту Росс, то в разы увеличит контролируемую русскими территорию. Называется небольшой поселочек, Пунта-Арена, буквально песчаная точка. Там то ли 10 домов, то ли 12 проживает в районе 50 человек. Есть небольшая лесопилка, есть маяк, и вдоль берега реки, с таким же названием Пунта-Арена-Крик, выращивают картофель и пшеницу 3 или 4 семейства. Еще есть немного лошадей и коров. Климат там точно такой же, как и в форте Росс. Летом ни одного дождя, прохладно, а зимой дожди и очень прохладно. Попасть в Пунта-Арену можно вдоль берега, есть индейцами натоптанная тропа широкая, дорогой не ставшая, можно и морем, бухта там есть. Находится это поселение в 50 верстах на север. Дандук предложил сплавать туда, погрузить всех жителей на корабль и перевести в форт Росс, пусть здесь тем же самым занимаются, а в переименованное песчаное поселить позже русских переселенцев, что привезут два следующих фрегата. Прикинули по карте, подумали и решили тогда план поменять. Корабли идут к песчаному, забирает шхуна Салвадор к себе жителей и перевозит их в форт Росс, а фрегаты шлюп движутся дальше вдоль берега на север, топя, по возможности, любые корабли, которые встретятся. Капитан Ирби на Салвадоре их чуть позже догонит. Шхуна с гафельной оснасткой при боковых ветрах будет идти гораздо быстрее фрегатов. Когда подошли к небольшой бухте возле песчаного, то неладное сразу почувствовали, в смысле увидели. Дым над поселком, само поселение на приличной высоте, и с моря, что там творится, не видно. Два десятка калмыков во главе с Дандуком сели в шлюпки и через полчаса были уже на берегу. Берег почти такой же, как в форте Росс. Узкая песчаная полоска пляжа со всякими корягами и камнями, а дальше крутой подъем на плато к маяку. Дандук двух человек отправил по тропе, ведущей к маяку и хижине какой-то, еле видимой снизу, только крыша торчит, а еще двоих прямо по крутому берегу и скалам чуть севернее послал. Первыми добрались те, что пошли к маяку и почти сразу стрелять начали. «За мной!» Сотник бросился с остальным отрядом на кручу. «Эти поселенцы, черт бы их побрал, явно ведь выходит в море, вон же лодка вытащена на берег, и не могли нормальную дорогу ни дорогу, ну хоть тропу организовать. Хрена с два, вихляющая козья тропка, заросшая какими-то колючками и вьюнком». Спотыкаясь и поскальзываясь на влажной от росы траве, Дандук выскочил на плоскогорье и сразу перекатом ушел к кустам. Со стороны крайнего справа дома стреляли из луков индейцы, стреляли по его разведчикам. Из-за кустов удалось и всю картину в целом оценить. У следующего дома тоже были индейцы, но эти с ружьями, причем с браунбессами или чем-то похожим, длинные. Сейчас трое индейцев перезаряжали их, довольно неумело орудия шомполом, а двое с ружьями на изготовку прикрывали их. Противники же индейцев, жители поселения, сгрудились за большим домом на другом краю поселка. Много женщин и детей, Часть, видимо, в самом доме, но все не влезли. У двоих мужчин тоже ружья, и они стреляют в индейцев, но те прикрыты домами, и стрельба эта приводит только к трате пороха и пуль. Ну, и держат пока индейцев на расстоянии, понимают нападающие, что у противника есть ружья.